Это прекрасно. Остальные просто согласились с Мьёл, завороженные зрелищем. ГХМ. После длительного молчания произнес официант. Будут ли господа делать заказ? Да конечно, можно нам меню? Вот, пожалуйста. Он протянул нам 5 плоских сереньких пластинок. Все расселись. Мьёл и Люси около меня, а напротив Макса и Евгенич. Уверенно пользоваться меню начала только Люси. Остальные, включая меня, не понимали, что надо делать. Люси, да, как этим пользоваться? Возьмите в руку и дайте мысленную команду показать меню. Это меню может отсортировать блюда, которые для вас будут съедобны, а также подобрать что-нибудь похожее по вкусу, если вы сможете себе его представить. А можете просто идти по каталогу. Вкус и запах блюда будут возникать у вас в голове сразу по запросу, но я рекомендую задать хотя бы общие фильтры, тут блюд больше 10 000, мы просто даже выбрать до завтра не успеем. Я оценил не только продвинутость, но цену артефакта, 1400 или 500 тим на каждый, не меньше. Вызвав список, я начал искать блюда, что мне понравится по вкусу, но очень скоро просто начал теряться в изобилии. Нет, так не пойдет. Потребовал у меню подобрать самые вкусные, по мнению людей, блюда. Потом из верхней десятки выбрал что-то похожее на половинку арбуза, где красная мякоть чередовалась с серой. Вкус мне понравился, и я заказал его. Остальные провозились с заказом еще минут 10, но, в конце концов, каждый выбрал то, что ему понравилось. «Наверное, это пока самое удивительное место из тех, где я бывал», — сказал Макс. «То ли еще будет, освоишься маленько, и не такое увидишь. Миров еще очень много. Слушай, Алекс», начал вопрос Евгенич. «Я вот все забывал спросить, а дальше, за миром перекрестка центральный, почему в него нет прохода? Много разумных этот проход открывать должны, 6 атлантов и 144 архимага, и артефакт специальный. И что, нет атлантов? Насколько известно, сейчас есть 2 таких атланта, и они в Малом Совете. Может и больше, я не в курсе. Архимагов должно хватать, их как минимум по мирам можно набрать несколько сотен, а вот ключ утерян, вроде как 3500 лет назад. И что теперь? Будут искать ключ. Насколько известно, он не может быть разрушен, и не может покинуть мир перекрестка. А раньше, когда врата открывали, да, как минимум 2, около 20 000 лет назад, тогда правила раса, пошедшие по биомагическому пути развития. Вроде как они были двоекодышащие, и могли жить в ограниченном количестве миров, но магами были очень сильными. По этому поводу очень мало информации, а период до них вообще покрыт мраком, их логика была чужда нам, а миры, в которых они обитали, сейчас закрыты и на связь не выходит, возможно, из-за того, что проиграли войну. С кем? С людьми. Вроде как, в сохранившихся хрониках есть некоторые описания, говорят о том, что люди в той войне гибли миллиардами, но все равно победили. Самые могущественные миры потом объединились в империю Лантан, и смогли снова открыть врата, а потом, около 10 000 лет назад, миры Лантана перестали существовать, превратившись в мертвые, которые до сих пор в таком статусе. И что дальше? Дальше люди как-то оклемались, но былого господства не вернули до сих пор, 6 000 лет постоянно грызлись и не смогли снова открыть врата, не хватало атлантов и архимагов. А 3 500 лет назад была большая смута, которой, конечно, предшествовала длительная подготовка, и во время этой смуты вырезали половину всех атлантов, и нашим тогда досталось, вроде как все вымерли, или большая часть. Тогда Атлантида исчезла как государство. Кто-то вроде как даже на землю перешел добить оставшихся. Здесь дело темное. А из-за чего был сам конфликт? Одни хотели в центральный мир и призывали учить всех, а другие туда не рвались, считая, что им и здесь хорошо, тем более что тогда бытовало, да и до сих пор бытует мнение, что империя Лантан погибла именно от рук тех, кто пришел из центрального мира, а страх уничтожения потерять 5 миров за 2 дня, да еще и непонятно как. В общем, фракция прогрессоров проиграла, хотя за это время сделал очень много. Было бы очень интересно посмотреть на центральный мир, там наверняка технологии далеко впереди даже тех, что есть сейчас. Даже в империи Лантан технологии были значительно более развиты, чем самые современные сейчас. Не во всем, конечно, но на несколько 1000 лет они точно опережают сегодняшний день. Даже Иар поднялся в технологиях так высоко, потому что активно разрабатывает мертвые миры. А империя не была ограничена только своим миром, все на нее работали, да и в центральный мир имели доступ, уверен, что там можно было купить технологии. О, наш заказ принесли, перерыв на поесть, я попробовал то, что мне принесли, это было шедеврально, еда была насыщена манной, и вкус постепенно менялся, перекатываясь на кончике языка, от фруктового к мясному, от мясного к молочному, от кислого к сладкому, и делая это так плавно и гармонично, что я не ел, я вкушал музыку, настолько поразительно это было, я выпал из реальности на полчаса, никогда не думал, что смогу получить такое удовольствие от пищи, знаешь, Алекс, никогда не думал, что скажу такое, но за такую еду я готов убить, даже если бы в этом мире не было больше ничего, кроме этого, я бы не задумываясь еще раз согласился на твое предложение, через несколько часов эйфория пройдет, и привыкания он не вызывает, мононасыщенная пища почти на всех так влияет, только выращивать тяжело, потому и стоит так дорого, прокомментировала Люси. Обнаружена постановка следящей метки, рапорт от доспеха, который притворялся моей одеждой. В общем-то он и был моей одеждой, способность моделировать любую ткань или одежду, от набедренной повязки до скафандра снимала необходимость покупать гардероб. Люси здесь враг, на меня только что поставили следящую метку, осторожно найди его, мысли речу передал я, сканирование во всех диапазонах. Есть, у меня за спиной, прижавшись к стене, фигура которую невозможно увидеть, но легкий тепловой флиер и минимальные оптические искажения ее выдали. Отослал образ и местоположение Люси. Достал нож, я вижу, меня заметили. Ну что же тогда более нет смысла скрываться. Мы с Люси напряглись. Перед нами был Николас, один из братьев-магистров-убийц атлантов. Я очень рад, что ты жива, Люси, мне было горько узнать о твоей смерти, но удивление от того, что ты сменила сторону, ты меня просто поразила в самое сердце. Он медленно обошел стол и занял место между Люси и Максом. «Чего ты хочешь?» – спросил я. «Уже нельзя навестить старых друзей? Ау, на раз так, что ж, как у тебя дела? Надеюсь, потеря ярского шпиона не сильно пошатнула боеспособность отряда? Это, конечно, была досадная потеря. Я много лет пользовался его техническими достижениями и даже было решился поставить себе МРОП. Осталось только сторговаться на чистый, но, видимо, как-нибудь в следующий раз. А как у тебя дела? Слышал, у тебя была какая-то заварушка в Таригале. Как выбрался? Длинная история. И скучная. Ха. Зная тебя, ты наверняка действовал нагло и остался с хорошей прибылью. Девчонка вроде при тебе, и атланты за тебя поручились. Неужто и там атлас отхватил? Скучно с тобой. Все то ты знаешь. О, зато с тобой весело. Ты пока мой любимый клиент. За последнюю сотню лет точно, не было еще никого, на кого бы я получил 4, Алекс 4, независимых заказа, я уже с нетерпением жду следующих, кто на этот раз, и много за меня платит, по-разному, Алекс, по-разному, я думаю, что, Иоанн вне конкуренции, этот старый жлобливый хрыч, да, этот переплюнул всех, почти 3 миллиарда отдал за тебя, и еще столько же по выполнению контракта, а остальные, ха, ха-ха-ха-ха, остальные. Ну что же, мы наконец-то подошли к теме торга. С тебя миллион, Тим, и я расскажу, сколько за тебя заплатили. Ты не собираешься меня убивать? Собираюсь, конечно, но не здесь и не сейчас. В этом ресторане обедают императоры, и поверь, здесь такая система защиты, что мне не уйти. Я слегка наклонился к нему. Ты боишься меня, и это твое самое главное положительное качество. И только поэтому я готов тебе немного помочь, самую чуточку, идет, я достал один из накопителей, и перекинул на него 982 тысячи тим, положил его на стол, и толкнул в Николасу, здесь не хватает 18 тысяч, нищий атлант, столько стоит сам камень, ты ведь его не вернешь, вот я вычел, ха, ты просто продолжаешь улучшать мое настроение, итак, кто меня заказал, я не скажу, я обещал только суммы, одни за тебя заплатили 5 миллионов, а другая 2, и третья 300, что еще можешь добавить, много чего, но не хочу, на ужин я себе заработал, старых друзей повидал, пора и честь знать, удачно посидеть, береги Люси, она способная девочка, и я вижу, быстро растет, Николас, что, спасибо, не разочаруй меня, Алекс, и не смей сдохнуть ни от моей руки, я постараюсь вообще не умирать, Николас ушел, Макс, Мьёла и Евгенич уставились на меня, это наемный убийца, охотник за атлантами, на его счету, что-то около 20. Люси когда-то была его ученицей. У него есть брат, так же как и он магистр. Очень опасны. Запись разговора есть? Спросил Евгенийч. Конечно. Сливай аналитикам. Пора и нам хлеб с маслом отрабатывать. Глава 16. На следующий день я закупал партию нового оборудования. После оплаты, нужно было проследовать на склад, оттуда я его и забирал, груз был крупногабаритный. Автоматизированная система, моделирующая на площади в квадратный километр практически любую боевую обстановку, противников, препятствия, сооружения. В максимальной комплектации обошлась почти в 6 миллионов, но давала возможность отработки моим людям различных боевых ситуаций, в условиях, максимально приближенных к реальным. Вся система в транспортировочной упаковке занимала 5 больших контейнеров, наподобие наших морских. Переговоры по покупке велись мной и Люси на протяжении 3 недель, и естественно это были ярцы, только у них можно было достать подобное оборудование. Нам пытались также продать обслуживающий персонал, при этом ни о каких клятвах речи даже не шло. Естественно я отказался. Вообще чудом было то, что нам вообще продали комплекс в такой комплектации. Склад был за пределами города, это достаточно частая практика. Огромное строение, уходящее на несколько уровней вниз, каждый из которых был не менее 20 метров в высоту. Свободное пространство плотно заставлено контейнерами. Наши стояли отдельно, Люси уже подошла к указанным контейнерам и начала расставлять метки для обратного портала. Я думал о своем, переваривая учебный материал, перебирая потребности базы, размышляя о разговоре с Николасом. Подняв глаза на Люси, я заметил, что вижу ее как сквозь белую рябь. Постепенно рябь усиливалась, и я даже не сразу понял, что это такое, пока Люси на моих глазах не промахнулась с постановкой очередного рипера и просто споткнувшись на равном месте упала. Черт, сработал эмоциональный триггер, и я провалился в максимальное ускорение физического тела, рябь сразу замедлилась, а Люси стала падать на пол очень медленно. Просканировав окружающее пространство, я не обнаружил никаких аномалий, кроме того, что перед глазами до сих пор была рябь, как на телевизоре, который не настроен ни на один канал и показывает белый шум. Обратившись к сенсорам доспеха Имрапа, выяснилось, что они практически полностью оглушены. Так это глушилка. Противодействие, можно сформировать поле, которое отсечет деструктивные помехи, но я останусь полностью глух и слеп, или же оставить как есть и перемещаясь найти генератор. Бам! Вспышка боли в затылке прервала мои размышления и сознание провалилось во тьму. Сознание вернулось рывком. Я сижу в кресле, руки и ноги прикованы, металл, двемерит. Но нечистый, неприятное сосущее чувство на несколько порядков меньше, чем от того, что делает Атлас. Напротив меня стоит человек, который с большим подозрением на меня смотрит. В глаза бросается его слегка звероватый вид, рукава рубашки закатаны по локоть, накачанные руки, покрытые густыми черными волосами. Он нагибается, так что его лицо находится прямо напротив моего, резкие черты лица, небольшая щетина, обветренная кожа и холодный взгляд серых глаз. Он что-то говорит, но я не различаю звуков. Как из далекого туннеля доносится что-то неразборчивое, но буквально через пару мгновений на меня обрушивается лавина звуков. Голос, журчание воды, шум каких-то приборов, скрип кресла. От нахлынувшей лавины зажмуриваю глаза, жду, пока отступит боль. Открыв глаза, разглядываю комнату, 5 на 5 метров, высота потолка 1,3 метра, стены и пол составляют монолитную поверхность серого цвета без швов. Весь потолок светится равномерным матовым светом. «Пришел в себя?» — повторил вопрос мужик. «Пришел». Поморщившись, отвечаю я. «Почему ты здесь догадываешься?» «Понятия не имею. Я честно заплатил за товар и хотел его забрать. По какому праву вы напали на меня и на моего телохранителя?» «Честно заплатил за товар, говоришь. А имя Релия тебе ни о чем не говорит?» «Нет, у меня нет друзей или врагов с таким именем. Блин, это тот ярец, которого мы здесь поймали. Как они смогли выйти на меня? А вот у меня есть серьезные подозрения, что ты причастен к его исчезновению. Так же, как к исчезновению еще одного моего человека, Покралья. Откуда у вас такие подозрения? Я больше года расследовал это дело, так что доказательств достаточно, и то, что с тобой его напарница, с которой он ушел в заштатный мирок, хоть и прогресс ее впечатляет, но она числится погибшей вместе с ним. И то, что Ралья пошел навстречу именно с Покралием, когда тот уже был мертв, и даже одинаковые портальные метки, которые пользовались для перемещения лабораторий роли и контейнеров, с прошлым грузом, и с этим. Во время его монолога, я проверял работоспособность моего снаряжения. Удивительно, но у меня ничего не отобрали, и оружие было на руках, и защитный амулет, и даже нож. Все это было невидимо и неосязаемо, но судя по тому, как они легко заглушили работу защитного снаряжения, могли и снять. Наверное, оружие на руках подчиняется, теоретически я могу разрезать двемерит, это обойдется мне в 10% от объема колонии, но какие это мелочи по сравнению со свободой и жизнью. Также свободно могу оперировать ножом. Из него нужно вытянуть как можно больше информации, раз он так свободно делится сведениями, со счетов я уже списан. И что дальше? Ты ведь чего-то от меня хочешь? Максимальное ускорение. Опрос всех компонентов защиты. Что это вообще было? Сколько я был без сознания? Полный тест организма. Хочу. Нам нужна помощь в одном крайне деликатном деле. Нужно прогуляться в мертвый мир и кое-что там сделать. А я-то вам зачем? Вы и так прекрасно прогуливаетесь по мертвому миру. Ты будешь батарейкой. Так уж удачно вышло, что ты серьезно задолжал, а мы последние лет 10 ищем Атланта, хотя бы 5-6 уровня, который бы согласился на это. И понимаешь, какая проблема? Никто не хочет. Он отвернулся от меня и начал прохаживаться по комнате. За шкуру свою бояться. А с чего вы взяли, что я пойду? Анализ завершен. Специфическое воздействие поля с модуляциями сервисной службы выводит все устройства в автономный неагрессивный режим. Используется для нейтрализации вышедших из-под контроля устройств. Следом был ментальный удар. Время нахождения без сознания 17 минут. Тело повреждений не имеет. Ментальное сканирование не проводилось. Обнаружено 4 инородных включения, схема предоставлена. В крови обнаружена колония неизвестной формы нанитных роботов, вероятнее всего боевая. Обнаружен постоянный двухсторонний канал связи. По косвенным признакам плотность потока соответствует аудио- и видеопотоку. А у тебя всего два пути. Или ты идешь, или мгновенно погибаешь. Тут третьего не будет. И чтобы тебе сразу было ясно, я вколол тебе боевую форму нанитов, разработана для удержания заложников или преступников. Если связь прервется более чем на 10 секунд, или я погибну, или будет зафиксирована попытка извлечения модуля связи у тебя в руке, мгновенный выброс нервно-паралитического яда с множественными разрывами. А для демонстрации, посмотри на указательный палец левой руки. Я посмотрел на него. ПФФ. Подушечка пальца разорвалась, разбрасывая маленькие кровавые брызги и кусочки плоти. Я увидел белую кость крайней фаланги, которая почти сразу начала покрываться кровью, а меня пронзила волна боли, которая почти сразу же была нейтрализована мрапом. Больно и страшно. Нужно взять себя в руки. Так будет со всем телом, разом. Если вдруг вздумаешь оказать сопротивление, от тебя даже скелета не останется. Мне нужны гарантии. Я не пойду на убой. Мы можем заключить контракт. Мы заключим контракт. Но обязательно будет 3 стороны, которые будут гарантировать исполнение контракта, и на них будет ложиться бремя соблюдения условий. Одной из сторон должна быть гильдия наемников Перекрестка. А ты немного ли просишь? Я должен получить гарантии, что если смогу вернуться из этого путешествия в один конец, я буду цел и невредим, и мои люди тоже. Если этого не будет, я уйду подальше с вашей мегаважной миссией и просто грохну там всех, без суда и следствия, даже ценой своей жизни. Надеюсь, нет сомнений, что я смогу так сделать. На этих словах я разрезал двемеритовые оковы, что меня удерживали. Кандалы достаточно эффектно упали на пол, срезанные пополам, разрез удалось сделать чистым, толщиной буквально несколько микрон. Я подошел вплотную к нему. И что дальше? Ты все еще в клетке. Ты тоже в клетке. Он захохотал. Очень неприятно захохотал. Нет, в клетке только ты. Тут его тело расплылось и исчезло. А я наблюдаю за тобой, звереныш. Резко обернувшись на звук голоса, я увидел, что он стоит у меня за спиной. Стоп, не пороть горячку. Анализ пространства. Голограмма. Вот 6 точек проекции. Этого следовало ожидать. Я действовал почти так же, только использовал голема. Так, а вот стены не просвечиваются. Это плохо. Чем-то экранированы. Двемерит, возможно. Я не услышал от тебя ответа по поводу контракта. Он опять засмеялся. Будет тебе контракт. Ищи третью сторону. Мне нужен мой человек. Сейчас, невредимый. Тут ты перегибаешь палку. Ее ты сейчас не получишь. Или я получаю ее сейчас, или никакой сделки не будет. Я не бросаю своих людей, Это принципиальный вопрос. Он задумался секунд на 20. Хорошо, если сможешь выбраться из камеры сам, я отдам ее тебе. Это будет неплохой проверкой твоих сил. Я пожал плечами. Проверка так проверка. Если здесь и в стенах двемерит, то помещение достаточно большое, чтобы я мог пользоваться телекинезом. Я подошел к креслу, в котором до этого сидел, и отрезал от него одну из ножек. Она оказалась стальной. С помощью телекинеза и пирокинеза я разогрел и сжал в шар получившийся металл. Встав так, чтобы до двери было максимальное расстояние, я просто разогнал получившийся 400-граммовый шарик до максимальной скорости, на которую был способен. Бом, бом, бом, бом. После первого удара на двери появилась значительно вмятина, а поле девятого дверь вывалилась в проход, ее толщина была сантиметров 5 металла, и посередине действительно была прослойка двемерита, с белым напылением по обе стороны. Наверное, это отражающий магию материал. Не один я такой умный, использовал подобные схемы. Дверь открывалась вовнутрь, а я выбил ее наружу, из-за этого ее очень сильно покорежило, как будто лист бумаги пропихнули ручкой через маленькое отверстие. Где Люси? Или мне пойти самому ее поискать? Мужик задумчиво посмотрел на дверь, потом на меня. Сейчас приведут, завтра в час, в гильдии наемников. Приводи представителя третьей стороны, а я приведу своего. Договор скину тебе на голофон сегодня. Люси принесли минут через 5. Она была без сознания. Я взял ее на руки и, выйдя из комнаты, хотел воспользоваться порталом, но вспомнил об одной немаловажной детали. Где мой груз? Я за него честно заплатил и хочу получить. А ты, я посмотрю, наглец. Хорошо, мы честно ведем торговые дела. Это залог успешного бизнеса. Получишь координаты вместе с договором. И всю информацию по миру не забудь приложить. Мне нужно знать, к чему готовиться. После этого я телепортировался в свои покои в домене. Скрываться особого смысла не было, но я выбрал не лабораторию, а самые безобидные комнаты. Установив контакт с ее мрапом, я запустил полную диагностику. Те же наниты. Очень прискорбно. 4 модуля связи. В руке, ноге, в животе и шее. Размер с маковое зерно, такая же схема расположения, как и у меня. Несколько аурных манипуляций из магии жизни, и Люси приходит в себя. Сбросил ее пакет данных о последних событиях, с запретом говорить вслух. И что теперь? Твоя задача – выяснить все про эти наниты. А лучше достать такую партию. Через наших обследуй лабораторию Рали и Покралия, наверняка у них должно было быть что-то подобное. Сама не суйся, общайся мысленно, постоянный поток аудио и видео информации идет ярцем. Подними кристаллы памяти, я ничего такого там не помню, но пересмотри все еще раз. Найди, как эта зараза работает, а я пока буду решать другие вопросы. Если я войду в любой из мертвых миров, мне придется идти до конца. Задание поняла. Ларин, Мьёл, старейшина драконов Даркат, переговорная комната в домене. Вечер того же дня. Спасибо, что смогли так срочно прибыть. Я говорил через Мьёл, временно вытеснив ее сознание. Прошу прощения за то, что вынужден общаться через медиума, но это вынужденная мера предосторожности. И сразу оговорюсь, что я не от вас защищаюсь, а стараюсь сохранить наш разговор в тайне от третьей стороны. Ларин поручился за тебя, и его успехи говорят сами за себя. Я готов выслушать тебя. Вы предлагали мне сотрудничество в обучении ваших магов, и в обмен готовы предоставить нескольких воинов в вечное пользование. Правильно я все понимаю? Да, мы практикуем такое. У меня к вам встречное предложение. Я хочу весь ваш клан к себе вассалы. Старейшина усмехнулся. А вы не мелочитесь. Мне часто такое говорят. Вы хотя бы знаете, к чему такое приводило последние несколько раз. Насколько я знаю, ваш клан давал ненаследуемую вассальную клятву как минимум 3 раза, и в первый раз это привело к войне, примерно лет через 10, во второй раз уже через 30, а в третий раз вашего сюзерена отравили, как и всех его наследников. Более того, я поднял истории других драконьих кланов, история не один в один, но схожестей много, чаще всего ваши сюзерены умирали от яда. Вы неплохо подготовились, и вы прекрасно понимаете, что большая сила, особенно такая как наша, это камень преткновения для многих, и специфика нашей расы не дает нам предать. Так уж мы устроены. Знаете, как погибли несколько кланов драконов, еще на заре нашего самостоятельного существования? Как дали наследуемые клятвы, несколько сотен дел, и от клана ничего не осталось. Повыбивали по одному, кидали в местечковые конфликты, Нас травили, подстерегали, делали ловушки, убивали детей и женщин. Люди очень изобретательны, и не всегда так разумны, как хотелось бы. Наследники великих королей редко бывают достойными продолжателями. Прискорбно, но это факт. Дети крайне редко бывают теми, кого хотят видеть родители. Думаю, что это не только к людям относится. Тут вы правы, но мы несколько отвлеклись от темы. Итак, у меня к вам предложение. Вы становитесь моими вассалами, я создам для вас несколько тренировочных полигонов здесь, и еще в одном мире, с необходимыми тепличными условиями и неограниченным доступом к мертвой воде. Кроме того, я не имею территориальных интересов, и в ближайшее время не собираюсь становиться правителем какой-либо страны, так что в вашем мире это не станет проблемой. Это в плюсах, в минусах. У меня есть конфликт с эрцами. Так уж получилось, что мы взаимно наступили друг другу на больную мозоль, и сейчас счет на их стороне. Мне нужны будут несколько профессиональных бойцов с опытом походов в мертвые миры в самое ближайшее время, а также я хочу, чтобы вы выступили гарантом сделки с эрцами. Можете ознакомиться с контрактом, он на столе. Старейшина ознакомился с контрактом. Контракт, к слову, максимально не конкретизировал предмет сделки, и эрцы наверняка хотят скрыть цель похода от всех сторон, включая меня. По контракту я должен был сопровождать группу нанимателей в количестве 25 разумных в течение всей миссии в мире Цанг, а это срок от 3 месяцев до года, заряжать все их накопители и артефакты, прилагая к этому максимум своих сил, по мере сил защищать группу. Мне даже полагалась плата в размере 5 миллионов тим и 5% от добычи, но способ получения по усмотрению старшего группы. По окончанию контракта, если хотя бы один из участников миссии вернулся, все взаимные претензии считались погашенными. А потом с вариантом вассальной клятвы. Ничего особо навороченного там не было. Ребята неплохо постарались, перерыв Галанит в поисках образцов. Алекс, у меня есть вопрос. Каким уровнем ты обладаешь? По твоим словам выходит, что не менее 3-го, но я бы хотел знать точно. Эта информация должна остаться строго между нами, вне зависимости от исхода разговора. Клянусь. По его телу пробежала легкая волна огня, подтверждая клятву. 24-й. Мы согласны, поспешно ответил он. Когда можно принести клятву? Завтра после подписания контракта. Вы должны выступить там 3-й стороной. Если в тот момент вы будете моими вассалами, вы не сможете представлять себя самостоятельно. Завтра, в 10 утра здесь будет 5 лучших бойцов клана. Они дадут тебе личную клятву верности и отправиться с тобой в Цанг. Ночь я провел в экспериментах. Люси нашла, что это за нананитная дрянь такая. И Ариц не соврал, мало того, что модули связи были дублированы, так еще не было кода, который мог бы ее отключить. Пульт управления был, а вот способа отключить их совсем не было. У колонии был срок жизни, 2 года. Если за это время они не были активированы, наниты деактивировались, выходя из организма естественным путем. Шифрованный канал данных передавал данные с микрокамер, которые были на открытых участках кожи и с микрофонов, но данные передавались на центральный пульт, на пульт контроля передавались только данные о биометрии, направлении и расстоянии, также возможна частичная активация, наподобие той, что мне продемонстрировали с пальцем. Это хорошая новость, значит, как только мы выйдем за пределы работающей сети Галанит, данные о разговорах и видео не попадут к эрцам. Остаток ночи был посвящен изучению всех доступных данных по миру Цанг. Утром я познакомился со своей командой сопровождения. 5 бойцов, 4 мужчины и 5-я женщина. 4 бойца ближнего боя и боец дальнего, снайпер. Один из мужчин выполнял функции лекаря, обладая неплохим источником с уклоном в магию жизни. Принесение клятвы не заняло много времени, с ними еще вчера все оговорил староста. И сейчас мне принесли клятву наподобие клятвы сути миру, определенно с расовой вариацией, но эффект от нее был таким же. Если драконы готовы навсегда расстаться с 5 такими бойцами, только за шанс, что смогут иметь доступ к источнику, я ведь могу и погибнуть, он нужен им как жизнь. Здание гильдии. 2 часа дня. В здании собрались все участники. Нотариус, представитель гильдии, Ярец. Его сопровождал высокий мужчина с длинными по плечи волосами и в белом балахоне. С моей стороны был старейшина драконов, пришедший с моими телохранителями, говорил нотариус. Итак, подведем предварительные итоги. Уважаемый Пирктон Валингт, заказчик и организатор экспедиции, нанимает Алекса, просто Алекса, недовольно зыркнув на меня, который обязуется заниматься зарядкой накопителей и артефактов, а также оказывать посильную помощь в защите экспедиции на всем ее протяжении, получает 7 миллионов тим, по завершению миссии 6% от добычи. Также Алекс берет 5 личных телохранителей, которые не участвуют в дележе добычи, и в случае, если кто-либо из них находит ценную вещь, она считается найденной Алексом. Обеспечением провизии и магической энергией своих телохранителей Алекс занимается самостоятельно по остаточному принципу. «Все верно, мы пробыли здесь уже час, обмусоливая условия. Я бился за каждую мелочь, смог и гонорар свой увеличить, и долю, и даже в случае, если сам найду что-то ценное, не касающееся напрямую цели миссии, получал приоритетное право оставить это себе. В этом мне очень помогли драконы, которые были значительно более опытны в подобных делах. Да, да». По окончанию контракта, продолжал нотариус, все взаимные претензии между Алексом и миром Яр снимаются, гарантом выступают гильдия наемников, в лице ее главы, клан ледяных драконов, в лице старейшины, и представитель Совета Атлантов мира Перекрестка, в лице члена Большого Совета. Контракт считается действительным с текущего момента. Оплата за соблюдение условий производится заказчиком в размере 1 миллиона 500 тысяч тим. Деньги были переданы и разделены между тремя гарантами, по 500 000 тим каждому. Выход через 2 дня. Нужно как следует подготовиться. Всех телохранителей отправил Смьёл, дав им почти 100 миллионов тим на закупку снаряжения. Они должны пойти максимально экипированными. Принесение вассальной клятвы не стали откладывать и сделали это парой часов позже. Для этого я проявил доспех, сделав окружающее полностью невидимым и неслышимым для себя, а сам слушал через мысли речь. После сделал несколько тренировочных полигонов для драконов, с доступом к мертвой воде, в мире Перекрестка, и в мире Тригал, на том самом одиноком острове, благо это можно было делать дистанционно. Остаток времени потратил на экипировку, закачивание учебных пособий, раздачи ценных указаний, а через 2 дня, в 10 утра я шагнул в портал в мертвый мир Цанг, в сопровождении 23 ярцев и 5 драконов, и нескольких десятков грузовых и боевых роботов. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.